Стая галок, которые с хриплыми криками летели к своим гнездилищам разваленных древнего дворца, разрушенного во время городских волнений, бросила подвижные тени на газоны под балконом. «Значит, ваш император, — задумчиво проговорила Розамунда, — незамедлительно узнает, когда и где высадится наш сюзерен». Сибилла с внезапным подозрением взглянула на высокую рыжеволосую девушку, такой казалось неопытную и наивную. «Наверняка узнает, но в эти темные зимние дни наш гелиограф становится все менее и менее полезным». В отдалении послышались приветственные крики, а затем звуки многих фанфар, эхом отразившиеся от больших зданий, окружающих дворец Бардас. «Скажи мне, в чем причина такого шума?» Розамунда свернула свое шитье и сложила его в холщовую сумку. «Ты же знаешь все, что происходит?» «Сказать, что я знаю даже немного из того, что делается кругом, значит бессовестно польстить мне. Но на сей раз я действительно знаю, что франкский принц по имени Хью, который величает себя братом короля франков, прибыл к городским воротам, и его собираются принять во дворце императора. Сегодня на ипподроме состоится показательное сражение и фейерверк, которые должны произвести впечатление на самонадеянного, но простоватого варвара. Через два дня моя кузина Деспаина будет принимать его здесь. Об этом уже есть договоренность. Приходилось ли тебе видеть настоящего франка? Я имею в виду выходца из самого центра провинции, которая во времена римлян называлась Галлией. Я никогда не встречала людей, которые называются лотарингцами, фламандцами, германцами или провансальцами. Изящный носик Сибиллы сморщился в знак неодобрения. Тебя можно поздравить, все эти фракские воины неотесаны, невежественны и столь же злобны, как голодные медведи, и тем не менее я постараюсь как можно лучше принять гостей франков. Когда они уходили с балкона и легкая дымка уже закрывала золотой рог, Сибилла порывистым движением схватила Розамунду за руку. «Скажи мне, дорогая подружка, каковы впечатления твоего брата от жизни в этом городе и что он думает о нас? Я хотела сказать о византийцах», — поспешно добавила Сибилла. Покидая виллу графа Мориса, сэр Тустен предложил: «Мы можем произвести благоприятные впечатления, если посетим торжественное богослужение в Святой Софии». «Но разве это не церковь греков, раскольников и еретиков?» — изумился Эдмунд. «Это так, потому и важно, чтобы нас там увидели. Возможно, нам удастся лицезреть Алексея Комнина, равного апостолам христианнейшего государя Византии. По пути к собору двое норманнов проходили запруженную народом площадь с высокой, сильно пострадавшей от времени ионической колонной. Это было все, что осталось от какого-то языческого храма. Осматриваясь кругом, Эдмунд с изумлением заметил множество людей, взгромоздившихся на обломки каменной кладки и явно чего-то ожидающих. В непосредственной близости от него стояли длиннобородые монахи греческого вероисповедания в черных одеяниях, а также нищие наемные солдаты и даже патриции в белых, отороченных алм одеждах. Вскоре Эдмунду стало ясно, что большинство этих зевак посматривают куда-то вверх, и, проследив за их взглядами, он заметил, что на капителе древней колонны скорчилась седая, одетая в лохмотья фигура. Очевидно, человек наверху занимал этот свой насест уже многие месяцы, если не годы. Настолько густо была покрыта темно-коричневыми пятнами и потеками прекрасная колонна. Выделяясь темным контуром на бронзово-голубом вечернем небе, это создание внезапно поднялось на ноги и подняла свои худые, как палки, руки, чтобы образовать крест. Относительная тишина воцарилась на площади. Люди падали на колени, сжимали руки и устремляли взгляды на развивающиеся в беспорядке пряди волос и склокоченную бороду того, кто стоял наверху, сурово поглядывая на толпу. «Тихо вы все!» — прокричал высокий молодой парень с серебряной бляхой императорской гвардии на груди. «Святейший Гедеон из Тарсуса готовится произнести пророчество!» Эдмунд укрылся в проеме какой-то двери, но его ярко-голубой плащ, должно быть, привлек внимание святого, поскольку тот указал на англо-нормана и что-то выкрикнул на непонятном языке. «Выходите вперед, тупоголовые варвары!» — завизжал кто-то по-гречески. «Святой заметил вас!» «И ясно, почему!» — захихикала молодая ярко накрашенная женщина, приближаясь к Эдмунду походкой в развалку, очевидно пытаясь казаться соблазнительной. «Клянусь распятием, где еще можно узреть Франка с такими медными волосами, небесно-голубыми глазами и чреслами, достойными ложа Венеры?» Это бледное создание, подражающее ужимкам опытной шлюхи, показалось Эдмунду таким забавным, что он разразился смехом. Девица протиснулась к нему поближе и распахнула поношенное желтое платье, обнажив маленькие незрелые груди. «Твоя вся твоя, мой господин, и всего лишь завизант, завизант!» — воскликнул густобородый прохожий. «О, Христос! Ты могла бы, Хлоя, повертеться под ним и за медный тартарон! Врешь! Я никогда не отдаюсь меньше, чем за серебряный динарий!» Уличная девка с большими глазами и сальными патлами, не спадающими на ее тощие плечи, казалось, изнывала от страсти. Она уцепилась за рукав Эдмунда и уставилась ему в лицо. «Вкуси меня, господин. Пойдем ко мне. Мое умение превращает мальчишек в мужчин, а мужчин — мальчишек». «Тихо ты, мерзкое отродье!» — прозвучал голос столпника с колонны. «Тихо ты, нарядный франк, облачившийся в одеяние нашего Господа и тем самым оскверняющий его!» Эдмунд покраснел, поднял взор на неописуемо неопрятную фигуру, возвышавшуюся футах в 60 над ним, и заметил свисавшую с площадки деревянную бадью, с помощью которой столпник поднимал наверх пищу, приносимую его почитателями. «Пусть чума поразит проклятого негодяя!» — взревел Норман. «Когда он говорит, что я недостоин носить плащ крестоносца, он лжет, оскверняя свою пасть!» «Бога ради, сохраняй спокойствие!» — вмешался Тустен, заметив настороженные, даже угрожающие взгляды, устремленные на его спутника. «Такие монахи... столпники обладают огромной властью, толпа боится их, как рогов дьявола». Шлюха запрокинула голову, провизжала что-то на непонятном языке в сторону возвышающегося на колонне пугала и бросилась в толпу. Но прежде чем исчезнуть, она на мгновение обернулась, чтобы послать воздушный поцелуй рыжеволосому франку. Встревоженный возраставшей враждебностью толпы, Эдмунд обнажил свой меч и в сопровождении Тустена отступил дальше в проем двери. «Мир вам, дети мои! Пусть шлюха убирается в свой притон!» — прокричал столпник и опустился на четвереньки, чтобы лучше видеть происходящее внизу. «А ты, рыжий, выходи и не бойся! Гедеон из Тарсуса взглянет на тебя и, быть может, предскажет твою судьбу!» Толпа отступила, оставляя двум норманнам свободное место, где они встали, широко расставив ноги, с обнаженными мечами в руках. Теперь юродивый заговорил по-гречески. Он молился, а когда закончил молитву и толпа начала подниматься на ноги, указал своим костлявым пальцем на бывшего графа. «Взгляни же на меня, несчастный беженец из страны англов, и внемли!» — закричал он. «Вот что я тебе предрекаю! В стране Израиля ты найдешь гробницу!» Толпа загудела, но тотчас же замолкла, когда Эдмунд прокричал в ответ. «Но ведь каждый человек когда-нибудь находит свою могилу!» «Я сказал гробницу, нормандский дурень, а не могилу!» — закричал Гидеон из Тарсуса, и его седая борода задралась вверх, как у козла. «Прислушайся же хорошенько к моим словам!» Слабый стон пронесся над площадью, многие осеняли себя крестом в ожидании прорицаний, которыми славился Гидеон. Столпник внезапно выпрямился и высоко поднял обе руки над своей косматой головой. «Льва и орла-леопарду не стоит опасаться, но соловей и вепрь приближают его погибель». Свое предсказание столпник завершил стенаниями и воплями. Потом он уселся, скрестив ноги, на своем пьедестале и накрыл голову рваным плащом, уже не обращая ни малейшего внимания на толпу внизу. «Льва и орла-леопарду не стоит опасаться, но соловей и вепрь приближают его погибель». Эти слова звучали в ушах Эдмунда. «Пойдем», — убеждал его Тустен, — «не то опоздаем к торжественному богослужению». Двое норманнов начали подниматься к величественному храму Святой Софии, при одном взгляде на который дух захватывало. И вдруг Эдмунд почувствовал, что его дергают за плащ. Бросив взгляд через плечо, он с удивлением узнал уличную девку по имени Хлоя. «Пожалуйста, знатный рыцарь», — прошептала она, — «я ничего не ела с утренней зари, и я жажду ваших объятий, я...» «Убирайся, паршивая уличная кошка!» Сэр Тустен дал девчонке шлепок, от которого она свалилась на грязный булыжник. Она лежала тихо, сонно моргая глазами, и с таким несчастным видом, что Эдмунд жалился над нею. Покопавшись в своем кошельке, он вложил в грязную ручонку жалкого создания серебряный динарий, с которым ему очень нелегко было расстаться. Потаскушка захлопала глазами, затем посмотрела Эдмунду в лицо. «А динарий?» «Ах, благородный господин, я лгала, у меня нет жилья, нам придется поискать местечко под арками ипподрома». «Нет. Купи себе чистую одежду, еду и вымойся. Видит Бог, что ты в этом отчаянно нуждаешься». Когда они влились в людской поток, устремившийся к знаменитому храму, воздвигнутому Юстинианом I, Тустен с отвращением фыркнул. «Черт бы подрал твое добросердечие! Эта шлюшонка плетется за нами!» Эдмунд оглянулся и увидел Хлою, юркнувшую за проезжавшую мимо повозку. Она все еще бродила у собора Святой Софии, когда оба рыцаря покидали это величественное здание.